«Слушаюсь», — спаситель снова повернулся к нам. Следов обиды как не бывало. Его металлические штыри-штыки убрались, перестав вызывать неприятные чувства. Я почему-то явственно представлял, какие трюки может вытворять их обладатель, и, когда они убрались с глаз долой, облегченно перевел дух. Но не все разделяли мою радость. Мой напарник, кажется, окончательно впал в уныние. «Финиш», — печально произнес он. «Сначала нам вынесут мозги в переносном смысле, а потом и в физическом». «Кио». В его устах это прозвучало как приговор. «Не будь пессимистом», — сказал я и, покуда 75-й не дернулся, чтобы пресечь разговорчики, выпалил. «Товарищ сержант, разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — сухо разрешил киборг, обменявшись удивленным взглядом с 75-м. «Мы являемся носителями стратегически важной информации. От того, как быстро и оперативно мы доставим ее в Кремль, зависит будущее. Наше и ваше будущее. Вы уверены, показалось мне или нет, но в голосе 12-го прозвучала насмешка. Ну да, хорошо быть наполовину металлическим чурбаном, здоровым и сильным, которому начхать на чужие проблемы. Просто зашибись. Так точно, уверен, отчеканил я. Принято. 75-й, отконвоируйте пленных в расположение части для дальнейшего допроса, распорядился киборг. Необходимо срочно покинуть этот район. Схватка могла привлечь внимание других БИА, на данном этапе у них превосходство в силе и технике. Все, приказ выполнять. Слышали? Кивнул нам спаситель. Переставляйте ласты так, чтобы мне не пришлось вас подгонять этим, и он с удовольствием еще раз показал свой штык. И мы отправились под надзором 75-го в неведомое расположение. Хотелось бы надеяться, что это не просто стоянка под открытым небом и что нам удастся не только еще немного пожить, но и выполнить поручение отца. Единственное, что мне не понравилось, так это фрагмент короткой беседы между двумя другими КИО, в которой 12-й сообщил о каких-то тестах, которым собирается нас подвергнуть. Ненавижу быть подопытной свинкой. Глава 15. Таинственным расположением могло быть что угодно и где угодно. Мне лично воображение рисовало картину воинской части, обязательным КПП со шлагбаумом, стенами, поверх которых путанка из колючей проволоки, рядком скучных серых казарм, а в них у входа на тумбочке стоит дневальный и громко кричит дежурный по роте на выход. Внутри взлетка, по бокам от которой стоят двухъярусные железные кровати с панцирной сеткой. Между кроватями тумбочки, а с боков табуретки, на которых усталые воины перед сном складывают свои гимнастерки. На табуретках же висят пропотевшие портянки. Утром они высохнут, и в них снова можно ходить, без риска испортить ноги. О чем-то таком мне когда-то рассказывал отец, это была армия из прошлого, и я рассчитывал увидеть ее отголоски в убежище КИО. Увы, пресловутое расположение оказалось не столь впечатляющим. Киборги выбрали для себя несколько неплохо сохранившихся домов, кажется, такие называли таунхаусами. Очевидно, ребятам при всей их геройской и невозмутимой наружности нравился комфорт. В комплексе о таком могли только мечтать. Однако службу КИО несли исправно. По дороге нас окликнул часовой, бравый КИО со слегка раскосыми восточными глазами. Он был малорослив по сравнению с другими киборгами, однако этот недостаток с лихвой компенсировался шириной плеч. Наглядный пример знаменитой поговорки про косую сажень. Вместе с ним на посту дежурила собака КИО, откормленная псина с равнодушными глазами. Она вела себя спокойно, но я не сомневался, что стоит лишь приказать, и собака с радостью вцепится мне или маркетанту в горло. Последовал обмен паролем и отзывом, после которого нас пропустили. КИО не поленились усеять периметр минными заграждениями, о чем честно предупреждал плакат с надписями на нескольких языках, включая английский. Я спросил у конвоира, к чему такие сложности и много ли знатоков английского бродит в окрестностях лагеря КИО. Специально для БИА написали, пояснил 75-й. Они ведь по-нашему не очень хорошо, если говорить научились. Ему было скучно, и он снизошел до дальнейших пояснений. У нас с ними договор. Они не трогают нас, мы не трогаем их. Видел я, как ты их не трогал, хмыкнул я, распылил на молекулы. 75-й горделиво усмехнулся. В нем и правда человеческого было с избытком. Стопроцентный робот вряд ли бы клюнул на примитивную лесть. Ни хрен было лезть на чужую территорию. Сам виноват. Слово за слово, и между нами наладился диалог. 75-й поведал, что это расположение их тактической сотни. Я недоверчиво покачал головой, но не стал ничего говорить, чтобы лишний раз не драконить конвоира. По нашим меркам это огромное войско. Я ожидал увидеть десятка 3-4 киборгов, что было бы больше похоже на правду. От тактической сотни осталось всего дюжина, из них две женщины, когда-то сногсшибательно красивые, а сейчас выглядящие как старинная бытовая техника, нуждавшаяся в срочном ремонте. 75-й с сожалением подтвердил, что так оно и есть. Кио порядком досталось, они были изрядно потрепаны в постоянных конфликтах и нуждались в хорошей штопке. Нас заперли в одном из помещений, расположенных в подвале самого сохранившегося из домов. Раньше это был подземный гараж, нынешние владельцы переделали его в КПЗ. Маленькая лампочка у самого потолка давала тусклый желтый свет и отбрасывала тени на кирпичные стены. Под ногами голый бетонный пол, в углу металлический бак параши. Судя по въедливому запаху, камерой пользовались часто. «Не царские хоромы», — сказал, осмотревшись, маркитант, — «и присесть негде». «Думаю, это ненадолго», — сказал я. «Сейчас все вопросы между собой порешают и потащат на допрос к начальству. Кажется, я их все же заинтересовал. Ты на полном серьезе собираешься рассказать им о вторжении шайнов?» Я кивнул. «Да, собираюсь. В нашем положении все союзники хороши. Дело твое. Поступай как хочешь. Только не верю я этим киборгам. Они считают, что смогут устроиться при любом раскладе. К тому же не удивлюсь, если это не более чем марионетки. Поясни», — попросил я. «Они все подключены к общей сети. И, скорее всего, не просто черпают оттуда информацию, но и управляются тем, кто держит эту сетку. Это ведь не мутанты, а специально созданные киборги. И кто знает, что засунуто в их электронные мозги. Наверняка есть контроллер или что-то в этом роде. Это догадка, понимай как угодно. В общем, Кио, союзник ненадежный, марионетки. Вот добраться бы до кукловода. Кукловод услышит нас через своих марионеток. Вряд ли он будет в восторге от известий про шайнов. Каждый новый игрок смешивает остальным карты, а такой, как шайны, меняет правила. А если цели шайнов и кукловода совпадают, тогда нам крышка», — мрачно сказал маркитант. «В любом случае, дергаться бесполезно. Кио убивают только при крайней необходимости. Думаю, нам ничто не грозит». «Согласен. Если бы хотели убрать, давно бы так сделали. Видели, как они штыки из рук выпускают?» «Видел. Впечатляющее зрелище. Я оказался прав. За нами пришли примерно через полчаса. Лязгнула внешняя задвижка. Дверь открылась, на пороге появился 75-й. «Эй, молодой, давай, дуй на выход, разговор к тебе есть». «А я», — вскинулся маркитант, — «а ты пока посиди, когда понадобишься начальству, тогда вызовем». «Слушай, у меня ноги не казенные, скоро отвалится. Принеси что-нибудь, чтобы посидеть или полежать было можно», — попросил попутчик. «Нежный ты больно», — хмыкнул киборг. «Ладно, решим проблему». В сопровождении Кио мы поднялись на второй этаж. Деревянная лестница под его весом скрипела и ходила ходуном. «Куда ты меня ведешь?» – спросил я. «К 99-му. Это наш координатор. Командир», – уточнил я, поскольку слабо разбирался в иерархии Кио. «Да», – подтвердил киборг. «Он здесь самый главный. Веди себя подобающе, если хочешь, чтобы тебя выслушали». Остановившись перед большой дубовой дверью, 75-й деликатно постучал. «Заходите», — велел голос за дверью. Киборг втолкнул меня внутрь, сам остался снаружи. Я оказался в комнате, когда-то служившей кабинетом первым хозяевам дома. Огромные книжные шкафы под потолок, ковровая дорожка, незатоптанная и сохранившаяся идеально, мягкий диван в углу и широкий письменный стол посередине. За столом восседала громадина, в которой не сразу было можно опознать человека. Такие габариты казались невероятными, это была глыба 1,5 на 2 метра. Страшно представить, сколько она весила и какой силищей обладала. 99-й впечатлял. Те, кто его создал, потрудились на славу, создав идеального солдата. Они немало потрудились над внешностью. Киборг был не только грозен, но и красив, со скульпторски вылепленным мужественным лицом. «Представься», — велел 99-й. «Нечай, откуда ты взялся?» «Из комплекса». «Слышал о таком», — кивнул киборг. «У вас там некто Данила заправляет, бывший кремлевский дружинник, а ты, Нечай, приходишься ему сыном». «Я прав, блин, не знал я, что киборги неплохо осведомлены о нас». «С другой стороны, маркитант говорил, что они присоединены к какой-то сети. Что знает один, знают и другие. Так что не надо удивляться их информированности». «Да, я сын Данилы, не стал запираться я». «Отлично». Киборг нажал на какую-то кнопку, вмонтированную в стол. В комнате появился незнакомый киборг, вернее, киборгша. Сногсшибательная красотка с точеной фигурой. Ее талия казалась идеальной, грудь высокой, а прочие выпуклости манили красотой. Но, если присмотреться, чувствовалось, что красотке перепало. Сквозь кожу проступали непонятные прожилки, значительно старя Кио. Если не обращать на них внимания, то это была просто секс-бомба. С ними же она выглядела молодящейся старухой. В руках киборгша держала чемоданчик с эмблемой в виде креста на боку. «Спасибо, но я не нуждаюсь в медицинской помощи», — слабо запротестовал я. «А никто не собирается тебя лечить», — сухо сообщил 99-й. «Тогда зачем все это? Скоро узнаешь». 04-е, возьми у этого объекта кровь на анализ», — приказал 99-й. «Как обычно, проверка на деген», — уточнила киборгша. «Что такое деген?» — спросил я, не зная, радоваться или пугаться. «Очевидно, начались те самые тесты, о которых я услышал по пути сюда. Ты, сын бывшего кремлевского дружинника, в твоей крови может оказаться ген, придающий им ряд особых способностей, которые ставят дружинников на одну доску с нами», — спокойно сказал 99-й. «И что с того? Узнаешь в зависимости от результатов». Киборгша тем временем извлекла из чемоданчика шприцы несколько пустых пробирок. Она жгутом перемотала мне вену, заставила несколько раз сжать и разжать ладони, протерла нужное место стерильной ваткой со спиртом, а потом аккуратно взяла шприцом кровь из вены. «Я закончила», — объявила она, когда содержимое шприца перекочевало в пробирки. «Разрешите идти в лабораторию». «Разрешаю», — сказал 99-й. «Как только закончишь, сообщи результаты. И да, возьми анализы у второго задержанного. Я слышала, это маркетант. Думаете, у него в крови может оказаться деген? Сделай для успокоения совести, а потом с докладом ко мне. Будет исполнено». Девушка удалилась. Я проводил ее взглядом. «Можешь сесть на диван», — разрешил киборг. «Мне сказали, что у тебя какая-то важная информация». Я кивнул и заговорил, стараясь делать слова максимально убедительными. Рассказал о готовящемся вторжении шайнов, что эта саранча сожрет все вокруг, что имеет смысл на какое-то время забыть вражду, объединиться, неважно под чьим началом, и всем вместе дать отпор новому врагу. Никогда прежде я не вкладывал в свой монолог столько эмоций, при этом выстраивая четкую логическую цепочку. Говорил, что поодиночке сомнут всех, упомянул о жестокости шайнов и о выдающихся личных качествах этих воинов. Поедал о своем пути сюда, как преодолевал неприятности, сражался с дампами, убегал от неа, столкнулся с Беа, как нас выручил 75-й, надеясь, что поступок подчиненного хоть капельку затронет сердце или то, что его заменяет, внутри танталовой брони киборг. Мне почему-то казалось это очень важным, не менее, чем известие о готовящемся вторжении шайнов. 99-й слушал не перебивая. Жаль, что его лицо было непроницаемым, и при всем желании даже лучший физиономист не смог бы распознать, что сейчас творится внутри киборга. Рассказывать о чем-то без обратной связи трудно, иногда невозможно, но я делал все, рвался на части, чтобы убедить не то машину, не то человека. Мне уже стало казаться, что я это сумел и добился своего, но надежда была напрасной. Собеседник выслушал и покачал головой. «Ты не первый, кто сообщил нам о шейнах. У нас были и другие источники». «Так это же здорово», — воскликнул я. «Тогда вы можете оценить масштаб грядущего бедствия, сравнив информацию из нескольких источников. Не удивлюсь, если окажется, что я преуменьшил последствия, а они будут губительными для всех. Помогите нам, придите на помощь комплексу. Это в ваших интересах». 99-й скрестил руки на груди. «Не все так просто, не чай. Кио слишком мало. Не открою военную тайну, если скажу, что от нашей тактической сотни осталось всего 12 бойцов, включая меня, и 5 собак. Многие нуждаются в техобслуживании и долго не протянут. Это неприятные факты». «Вот именно. Шайны разобьют и нас, и вас поодиночке. Раскатают как блин. Вы должны принять мое предложение». Я не успел договорить. В комнату снова вошла киборг-медик. В руках у нее была распечатка. Она положила ее на стол. 99-й внимательно пробежал текст глазами, потом поднял взгляд на меня. «У меня встречное предложение, молодой человек». «Какое?» «Я готов его выслушать», — сказал я. «Во-первых, я поздравляю тебя, Нечай. Ты действительно сын своего отца». Я возмущенно вскинулся. «Ублюдком меня еще никогда не называли. Но киборгу было плевать на мои эмоции. Он продолжил, четко выговаривая каждое слово. А во-вторых, ты можешь оказаться намного более полезным, чем думаешь. И каким образом? Внутри тебя есть Д-ген. Думаю, ты мог бы стать дружинником, если бы твоего отца не вышибли в свое время из Кремля. Да, но вам-то какая от этого польза? Я уже говорил, что нас мало. Так мало, что в некоторых местах нас стали считать легендой. Но есть способ пополнить наши ряды. Из кремлевских дружинников получаются отличные кио. Жаль, что они редко нам попадаются. К чему вы ведете? Ты станешь одним из нас, Нечай. Это великая честь быть нашим товарищем по оружию. Я лично присвою тебе номер. Глава 16. Я вскочил с дивана, но женщина-киборг простым тычком вернула меня на место, а потом заблокировала так, что пошевельнуться было невозможно. «Брось, Нечай», — сукоризной проговорил 99-й. «Сопротивление бесполезно. Любой из нас справится с тобой одним пальцем». «Да идите вы», — с моих уст сорвалось грязное ругательство, но киборги ухом не повели. «Не надо нервничать, молодой человек», — заговорила, склонившись над моим ухом, женщина Кио. «Смиритесь с неизбежным. Процедура не такая уж болезненная. К тому же вы пока не в состоянии представить, какие перед вами откроются горизонты. Вы превратите меня в механического болвана», — закричал я. «Разве я похожа на такого?» — с усмешкой спросила женщина, прижав меня к своей груди, оказавшейся одновременно и мягкой, и твердой. «Ну, вы по-прежнему считаете меня механическим уродцем?» Ее близость волновала меня, но я вспомнила Варе о ночах, проведенных вместе. «Нет, не считаю». Киборгша уменьшила хватку, ласково промурлыкала. «Уже лучше. Так чего ты сопротивляешься, зайчик? Когда ты станешь одним из нас, я с тобой смогу порезвиться. О, ты это надолго запомнишь. Я умею и люблю доставлять мужчинам удовольствие». «Договорились. Только сначала пройди техобслуживание, а то из тебя скоро песок с гайками посыплются». Зло прошипел я и заорал от боли. Доктор Шекиборг выкрутила мне руку. «Ай-яй-яй, стыдно, молодой человек, разговаривать с дамами в таком тоне. Культурные люди этого себе не позволяют. Вижу, вас плохо воспитывали в этом вашем комплексе. Ничего, подключение к общей информационной сети улучшит ваши манеры, и мы снова вернемся к этому разговору. Отпусти его», — велел 99-й. Киборгша выполнила приказ. Я сел, разминая руку. К счастью, механическая бойбаба ничего мне не сломала и не вывихнула, хотя на некоторое время я не смогу пользоваться рукой, как прежде. «Если ты еще не понял, Нечай», — заговорил Кио, — «то решение уже принято, и от тебя ничего не зависит. Мои бойцы отправят тебя и твоего компаньона в башню мозга. А маркетанта зачем тащить?» — удивилась 04-я. «У нее явно был какой-то пунктик, связанный с моим напарником. Пригодится. К тому же, согласно твоим тестам, у него весьма любопытные гены. Пусть им займутся детальнее». Он вызвал 75-го. «Слушай мою команду. Вместе с 12-м прямо сейчас забираешь двух пленных и сопровождаешь в башню мозга. 12-й, старший, вопросы есть?» «Никак нет», — отрапортовал боец. «У меня есть», — сказал я. «Слушаю», — уставился на меня 99-й. «Покормите. С утра голодные». Впервые я сумел вызвать у этого киборга хотя бы слабую тень эмоций. Его губы сложились в подобие улыбки. 75-й, выдать обоим пленным по одному сухпайку. Сразу же, как они закончат прием пищи, выдвинуться в расположение башни мозга. Выполнять. Меня снова вернули в гараж. 75-й принес два сухпайка в пластиковых коробках. Подкрепляйтесь. На срок изготовления не смотрите. Тут есть как продукты сверхдлительного хранения, так и восстановленные. И поторапливайтесь. Я вернусь через четверть часа. С этими словами он вышел. «Наши делали», — сказал маркетант, рассматривая одну из банок. В ней была гречневая каша с мясом. Потом он перевел взгляд на меня. «Слушай, на тебе лица нет. Что случилось? Эти долбаные кио хотят превратить меня в себе подобного», — сказал я. «Аппетит у меня пропал, но я старательно орудовал вилкой. Неизвестно, когда еще удастся поесть. Весело», — протянул маркетант. «Значит, хотят сделать из тебя жестянку. Интересно, а с какой стати? Нашли в крови какой-то ген». «Ясно. У меня, кстати, тоже брали кровь на анализ. Такая тетка пришла, закачаешься. Правда, личико подкачало, но я так понимаю, что это дело поправимое. Может, и из меня кио сделают, в этом качестве ты им не интересен. Но могу успокоить, в какую-то башню мозга мы отправимся вдвоем. Что там с тобой сотворят, неизвестно. Однако интуиция подсказывает, что ничего хорошего. Собеседник задумчиво поскреб щетину на подбородке. Чего-то не хочется. Думаешь, я желанием горю? Он усмехнулся. Когти рвать надо, не чай. Я кивнул. Согласен, но отсюда не убежишь. Тут и Кио, и их собачки. А вот в пути можно попробовать. Но не сразу, надо отойти подальше от их базы. Договорились. Киборг вернулся за нами в обещанное время. Собирайтесь. Нищему собраться, только подпоясаться, проворчал маркетант. Я слышал, нас куда-то поведут. Может, оружие дадите на случай чего? Кио холодно произнес. Это невозможно. Вы не внушаете доверия и можете повернуть оружие против нас. А если будет нападение, вам ничто не угрожает. У вас будут двое сопровождающих. Я и сержант. Мы окажем отпор и сохраним ваши жизни. Ладно, ты меня успокоил, сказал маркетант. Мы вышли из дома. Там уже стоял сержант. В руках он держал пулемет неведомой конструкции. Что это у вас, товарищ сержант? Спросил я, пометуя, что этот Кио не любит, когда его зовут по номеру. Печенек 5-3, штурмовой пулемет, сухо пояснил киборг. Отличная машинка, похвалил маркетант. Видел парочку таких. Должна была поступить в армию перед войной. Как всегда, времени не хватило. Встречается редко, в единичных экземплярах. Косилка что надо, вещь. В отличие от сержанта, второй киборг был вооружен пистолетом-пулеметом «Витязь». Маркетант снова восхищенно зацокал языком. Ему нравилось красивое и эффективное оружие. У обоих Кио на бедре были деревянные кобуры с апсы под сумки с обоймами. Не удивлюсь, если парни запаслись и гранатами. Судя по всему, Кио жили на широкую ногу и могли позволить себе то, за что многие другие душу бы продали. Однако мне от этого легче не стало. Шансы удрать резко уменьшались. От Кио мы еще, может, и убежали бы, но вот пуля способна догнать любого. Маркетант, несмотря на его показушно-бравурное поведение, понимал это не хуже меня. Да, он восхищался вооружением киборгов, но его взгляд мрачнел с каждой секундой. «Далеко нам идти, товарищ сержант?» – поинтересовался я. «Узнаешь, односложно», – ответил тот. «Никто нас не провожал. Мы снова прошли мимо часового с собакой. Та скользнула по нам равнодушным взором и положила голову на лапы. Двигались мы классической цепочкой. Впереди, сержант, потом мы с маркетантом, 75-й замыкающим. Хорошо хоть связывать нам руки не стали. Кио были уверены, что нам некуда деваться. Второй плюс, нас не использовали как тягловый скот. Киборги сами тащили на спине солдатские вещмешки. Что в них, неизвестно. Возможно, кроме нас, Кио намеревались доставить в башню мозга что-то еще. Потянулись знакомые окрестности, тут мы уже были, и тоже под конвоем. Такая цикличность начинала приедаться. Не помешало бы слегка разнообразить наш жизненный путь. Первое время все молчали. Киборги от того, что не были склонны к разговорам, в плане общения они были вполне самодостаточны. А у нас с маркетантом просто не имелось подходящего настроения. Тишину нарушали только наши шаги, никаких сторонних звуков. Мутанты где-то отсиживались, а Беа, после недавнего урока, зализывали раны и прикидывали нанесенный ущерб. Думаю, у них тоже каждая полноценная единица, даже транспортники, на счету. Каково же было мое удивление, когда сержант заговорил первым. «Нечай, то, что ты сказал о шейнах, это правда», вдруг произнес он, не поворачиваясь ко мне. Я сначала хотел удивленно спросить, откуда он знает о шейнах, потом вспомнил про сеть Кио и не стал задавать глупый вопрос. «Правда, и вы отправились в Кремль за подмогой?» «Да, что-то подобное на Руси уже было, когда кочевые племена вторглись на Руси 3 столетия держали ее под своей властью, а все получилось потому, что тогдашние князья, совсем как нынешние, не пришли друг другу на помощь. Мне бы не хотелось повторения этого. Считаешь, что кремлевский князь умнее тех самых из древности? Думаю, да. Должна же история хоть чему-то нас научить. В противном случае, все закончится плачевно. Но ведь Русь выстояла, выстоит и сейчас. Я грустно произнес. Этот враг другой. Он будет уничтожать. Многие великие народы погибли когда-то. Русь тоже погибнет, если мы не объединимся. Отец нашел в себе силы признать главенство Кремля. Если это сделают и другие, тогда мы выстоим. Если нет, знаешь, мне не хочется об этом думать. Тогда получится, что все было зря. Можно не дергаться, а покорно склонить шею, как не под приказом шамов. Со всеми можно найти общий язык и договориться, вдруг вступил в беседу 75-й. Предводитель – гений. Он обязательно достучится до того, кто у шайнов главный. А как же мы, другие люди? Воскликнул я. 75-й ответил без запинки. Ты станешь одним из нас. Тебе бояться нечего. Хорошо, скрипя сердце, сказал я. А остальные, как быть с ними? Об этом подумает ваш предводитель. Остальные тебя вряд ли заинтересует их судьба. После того, как станешь Кио. Так что выкини из головы дурные мысли и положись на предводителя. Он разрулит любую ситуацию. Признаюсь, что был раньше более высокого мнения об умственных способностях Кио, хмыкнул маркетант, да то ли безучастно вслушивавшийся в разговор. А сейчас иду и думаю, вы точно киборги или, может, малые дети? Думаю, он нарочно провоцировал киборгов. Кто знает, может, из этого удалось бы извлечь хоть какую-то пользу и попытаться сбежать, в зависимости от того, как развернулись бы события, но киборги не проявили абсолютно никакой реакции. Они банально проигнорировали его слова. Я знаю, что Кио присуще высокомерие. Они любят посматривать на других свысока, особенности программы или остатки человеческой сущности. Однако мы либо не задели нужных струнок, либо были слишком мелкого калибра, чтобы раздразнить обоих конвоиров. Старания маркетанта пропали впустую. Часа через два киборги сподобились разрешить нам привал. Сами они были готовы отмахать еще столько же без всякого отдыха, но для людей сделали снисхождение. 75-й встал на часы, а его напарник отсел в сторонку и принялся копаться в своем вещмешке. Я сказал, что хочу пить. Сержант протянул мне фляжку. Вода в ней была теплая и безвкусная, но я пил ее, как нектар, смакуя каждый глоток. Потом, без спроса, протянул фляжку маркетанту. Однако тот отказался. «Спасибо, пока не хочу, дело хозяйское», — согласился я и присел на груду кирпичей. Хоть 99-й плел что-то про мои супергены, однако я чувствовал себя уставшим. Не хотелось идти на убой, а как иначе назвать то, что со мной хотели сделать? Потерять себя как личность, забыть, что такое эмоции, лишиться любви, вари. И ради чего? Стать жестянкой наподобие сопровождающей нас парочки. Нет, ребята, вы как хотите, а я сделаю все, чтобы избежать такой участи. Лучше сдохну, чем стану танталовым чурбаном. Все, подъем, скомандовал сержант. Я остался сидеть. 75-й медленно подошел ко мне, взялся за плечо и сдавил его пальцами, как железными клещами. Боец, я не понял. Ты что, берега потерял? Отстань, я никуда не пойду, сказал я, с трудом удерживаясь от крика. Кио едва не раздробил мне кость, однако я по-прежнему не подчинялся приказу. Это не было духом противоречия. Во мне опять просыпалось то, что вдруг проявляло себя в трудные моменты и приводило к победе. Я готовился к схватке. «Бунт на корабле», — спокойно констатировал сержант. «Бунт», — кивнул я. «Что хотите со мной делайте, но я с вами не пойду. Можете убить. Успеется», — протянул 75-й. Маркетант попытался вскочить, но киборг его остановил. «Не спеши, мы сначала с твоим дружком разберемся, ты пойдешь на закуску, а пока попытайся усовестить его, не вставая». Проводник послушно кивнул и произнес: «Не чай, брось выкаблучиваться, пойдем». «Все равно эти», — он умышленно пропустил ругательство, «но мне все было ясно, с тебя не слезут, пока не подчинишься, слышишь? Ну, хватит». «Ладно», — сказал я и с неожиданной легкостью сбросил с себя лапу Кио. Думаю, в мозгу 75-го все шестеренки от удивления повернулись. Он как-то странно выпучил глаза, что-то попытался сказать, но я резким движением оттолкнул его, чуть ли не заставив приземлиться на пятую точку. «Твою мать, не чай, ты что творишь?» — вскрикнул маркетант. Из ладони 75-го с лязгом выдвинулся штык. Киборг высунул язык и провел им по лезвию, а потом внимательно посмотрел на меня. Намек понял, я упер руки в бока. «Иди сюда, сковородка чугунная, я тебе руку оторву и взад запихаю. Давай, не бойся». Кио ринулся на меня со скоростью ракеты. Я успел встретить его прямым в челюсть. По ощущениям, словно бил в бетонную стенку, и результат такой же. Костяшки на кулаке окрасились кровью. Киборг весил пудов 10, он без труда подмял меня, навалился так, что мои кости затрещали. «Прощайся с никчемной жизнью, человек», — со сладострастной улыбкой садиста произнес Кио. На секунду перед глазами блеснуло танталовое лезвие, готовое погрузиться в мою плоть, но внезапно киборг обмяк. Из открытого рта потекла белая жидкость, в которой я не сразу признал кровь. Сильные руки отбросили ставшее мертвым тело 75-го, помогли мне подняться на ноги. Я встал и беглым взглядом оценил обстановку. Ошарашенный маркитант сидел на своем месте, а мой спаситель, сержант, вытирал неизвестно откуда взявшийся тряпкой свой штык. Вид у него был такой безмятежный, словно это не он завалил своего ЖКО. «Кажется, нам надо поговорить», — сказал я. Киборг кивнул. «Согласен. Глава 17. Я проверил 75-го. Он выглядел мертвее мертвого, но кто знает этих киборгов, может, они прекрасно симулируют смерть. Увидит, что мы отвернулись, вскочит и устроит резню». Я потрогал пульс на руке и шее. «Ничего». Приложил ухо к предполагаемому сердцу. Вдруг у Кио физиология изменилась и сердце находится не там, где у обычных людей, а, к примеру, справа или вообще в желудке. «Тишина, ни звука, не трать время. Больше он угрозы не представляет», — прокомментировал сержант. «Уверен, меня учили убивать. Если я что-то делаю, то на совесть». «Хорошо», — облегченно произнес я и с осмотра трупа переключился на более приятное занятие. «Его шмон, мы давно уже распростились с самыми ценными вещами и надеялись восполнить утраченные запасы из трофеев. В первую очередь меня интересовало оружие. Я избавил мертвеца от всего, что представляло для нас интерес, и по-братски поделился с маркитантом трофеями. Апс отдал ему, Витязя оставил себе. Жаль, мертвый киборг не носил при себе холодного оружия. Думаю, выдвижные штыки и ножи заменяли ему все остальное. Сержант бесстрастно взирал за нами. Подержав в руках Витязя и оценив его приятную тяжесть, я выстрелил в голову 75-го. Пуля проделала в черепе приличных размеров дыру. «Все, теперь мне гораздо спокойнее», — сказал я. «Стоило ли тратить патрон?» — спросил маркитант. «Я бы размозжил ему башку камнем». «Стоило». «Так, с этой приятной процедурой покончено. Теперь переходим к следующему вопросу повестки дня. Итак, мне нужно понять, что за хрень тут творится», — сказал я и сразу предупредил. «Только ты, пожалуйста, не заставляй меня нервничать. Положи, пожалуйста, всю свою артиллерию на землю, а сам отойди шагов на 10 назад. Пожалуйста». «Никчемные предосторожности», — хмыкнул киборг. «Меня удивляет ваша наивность. Если бы я хотел избавиться от вас, то позволил бы 75-му довести его намерение до конца. Да и сейчас я в любой момент могу нашпиговать вас пулями. Тем не менее, сделай милость, выполни мою просьбу», — вкрадчивым голосом сказал я, прикидывая, хватит ли в Витязе патронов, чтобы остановить Кио, если что-то пойдет не так. Осторожность никогда не бывает лишней. Те, кто пытался оспорить это утверждение, уже никогда не расскажут нам о том, как глубоко они заблуждались. Договорились. Киборг снял с себя все оружие, медленно сложил все одной кучкой и сделал ровно 10 шагов назад. «Может, мне еще и руки поднять?» — насмешливо спросил он. «Ну, коли сам просишь, тогда поднимай», — разрешил я, отвечая ему улыбкой. Кио безропотно поднял руки. «Ну, как, теперь чувствуешь себя спокойнее?» — «Намного», — ответил я. «А сейчас начнем разговор по душам. Если она у тебя есть, конечно. Думаешь, я какой-то механический болванчик? Думаю, что ты хрен знает кто, и нам еще предстоит с этим разобраться. Давай, рассказывай, что это на тебя нашло? Почему ты спас меня от смерти и убил своего напарника?» Мощная фигура киборга напряглась, я сразу вскинул Витязь, направив ствол на него, но Кио не думал бросаться на меня. Он вдруг произнес с ясно выраженной печалью: «У каждого из нас имеется личный номер. Он довольно длинный, для скорости мы обычно называем себя двумя последними цифрами. Для большинства своих я был всего лишь 12-м, но где-то в глубине моей памяти отложилось, что когда-то я служил в российской армии, был сержантом ВДВ. Раньше это не играло для меня никакой роли». Но он замолк, а я не стал подгонять его. Мне было безумно интересно выслушать исповедь Кио. Сержант продолжил: «В прошлом году мой отряд попал в заварушку. Мы сцепились с БИА, опять не поделив зоны влияния. Схватка была горячей, наш и без того маленький отряд уполовинило. Меня в том бою зацепило. Внешних повреждений не было, однако пострадало кое-что иное, мой блок-контроль. Он элементарно вышел из строя. Я внезапно почувствовал свободу, понял, что перестал быть тактической единицей, управляемой на расстоянии, и снова осознал себя личностью. Я больше не был 12-м. С того момента киборг вновь превратился в человека. Мое прежнее имя забылось, наверное, его специально стерли вместе с прежними воспоминаниями, но то, что я когда-то был сержантом, столь глубоко врезалось в мою память, что это не смогли удалить, а может и не хотели. Вот почему ты не любишь, чтобы тебя называли по номеру, протянул я. Да, во мне нарастал процесс недовольства. Я устал изображать из себя куклу и мечтал окончательно оборвать ниточки, с помощью которых мною управляют. Сегодня я принял это решение и никогда о нем не пожалею, к чему бы оно ни привело. Я, человек, я не помню настоящего имени и потому хочу, чтобы вы называли меня сержантом. Это единственное, что связывает меня с той, прошлой жизнью, когда я был таким же, как вы. Мы уважаем твое решение, сказал я. Мой взгляд переместился на тело 75-го. А как же он? Почему ты его убил? Пришлось, иначе бы он расправился с вами. Он дисциплинированный солдат, лишь в последнее время стал слегка расхлябанным, что вполне объяснимо. Ему тоже перепало. Недели две назад мы угодили в переплет во время одного из рейдов. 75-му тогда хорошо прилетело, практически отбило мозги. В любой момент он бы окончательно слетел с катушек. Вот почему его отправили в башню мозга. Фактически 75-й шел на разборку, как и я. «Поясни», — сказал я. Предводитель догадался, что со мной не все в порядке. «Трудно изображать того, кем ты не являешься. Меня раскололи, потому и послали в башню мозга. 99-й убивал двух зайцев. Мы бы отконвоировали вас, а потом из нас слепили бы одного полнофункционального КИО. Это был бы уже 100% киборг, а не два жалких подобия. Допустим, я верю тебе. Есть какие-то основания не верить?» — прищурился КИО. «Пока нет. Ладно. Твои мотивы понятны. Что планируешь делать дальше, зависит от вас. Однако, протянул я, и что же ты предлагаешь? Если вы согласны, я хотел бы направиться вместе с вами в Кремль. Шайны – опасные враги. Я не хочу, чтобы наш мир погиб окончательно. Согласны, ответил за меня маркитант. Лишний штык нам точно не помешает, особенно такой. Так ведь, не чай? Я внимательно посмотрел на него, а потом на киборга. Логика в словах проводника имелась. И еще какая, путь впереди не близкий. Взвесив за и против, я сказал, если у нас нет танка, придется положиться на КИО. С ним у нас больше шансов прорваться к Кремлю. Так что, сержант, ты идешь с нами, но при одном условии. Что за условие? Вскинулся киборг, пожелавший стать человеком. За старшего буду я. КИО улыбнулся. Не возражаю, столько лет я только и делал, что подчинялся. Согласен еще немного потерпеть. Тогда поднимай всю свою амуницию и собирайся в поход. Нам еще идти. Лицо киборга посветлело. Знаете, мужики, я не помню, когда в последний раз благодарил кого-то. Возможно, с того момента прошло лет 200. Но сегодня я готов изменить сложившуюся ситуацию. Спасибо вам, мужики. Только не вздумай заплакать, усмехнулся я, а то заржавеешь. Вечер догнал нас в дороге. Мы успели отмахать приличное расстояние, пришла пора останавливаться на ночевку. «Сержант, тебе нужно спать?» – спросил я у КИО. «При необходимости я могу бодрствовать несколько суток подряд. Это не сказывается на функциональности моего мозга, хотя даже роботам иногда нужен покой. Тогда отдохнешь в Кремле», – решил я. Это была одна из немногих ночей, когда мне удалось вдоволь выспаться. Присутствие киборга выключило мою предосторожность. Я полностью положился на него и потому быстро расслабился. Стоило только закрыть глаза, и все, я провалился в пучину сна, спокойную и безмятежную. Мне снился комплекс, снилась Варя, мы летели с ней на крыле, я показывал ей любимые места, она смеялась и обнимала меня. Я целовал ее ласковые податливые губы, тыкался носом в любимое местечко на затылке. Это был лучший сон в моей жизни. Утром я встал бодрым и в хорошем настроении. Мы перекусили припасами, взятыми КИО. Тут нам помогла предусмотрительность сержанта. Он заранее готовился к побегу и, когда его отправили нас сопровождать, прихватил с собой побольше сухпайков. Воду набрали в большом пруду. Киборг сказал, что знает его. Пруд не заражен, и воду можно пить без опаски, хотя мы, само собой, ее предварительно вскипятили в консервной банке. От радиации это не спасет, но в кусты будем бегать значительно реже. Маркитант с удовольствием погладил тугой как барабан живот. Он едва не мурлыкал от счастья, а я даже немного позавидовал ему, как же немного человеку надо. Вроде, ничего так, жизнь налаживается. Я бы не спешил с такими заявлениями, сказал киборг. Да брось, все нормально идет. Живы, здоровы, пузо набили. Одного не хватает. Это чего? С подозрением спросил я. Маркитант засмеялся. У тебя возраст такой, что сам мог бы догадаться. Я бросил на него непонимающий взгляд. Маркетант с огорчением хлопнул себя по колену. Вот молодежь пошла, да элементарного дотумкаться не может. Бабу бы сейчас, и считай, что жизнь удалась. Женщина отвлечет нас от выполнения миссии, строго сказал сержант. И что, хочешь сказать, что у тебя не встает? Прищурился маркетант. Киборг промолчал, но по заходившим желвакам на его лице, стало ясно, что высказывание проводника его задело. Надо было сгладить ситуацию. Лучше перекуси, сказал я. Не знаю, чем ты обычно питаешься, надеюсь, не батарейками. Нам подходит любая органическая пища, пояснил сержант. Фактически мы всеядны. Завидую, вздохнул маркетант. Я на это не способен. Трупы, к примеру, жрать бы точно не стал. Никто и не предлагает, сухо ответил киборг. Вот тебе сухпай. Давай, трескай, сказал я. Он в один присест умял завтрак и явно готов был съесть больше, однако нашел в себе силы сдержаться. Я подумал и протянул еще один сухпайок. Держи, ты здоровенный бугай, тебе надо больше энергии. Сержант благодарно кивнул и принялся истреблять еду с прежней скоростью. Киборг практически глотал пищу, не разжевывая. Делал это абсолютно автоматически, без всякого интереса. Насытившись, сразу вскочил на ноги. «Спасибо, я готов». «Да ты не спеши так, посиди немного», сказал маркетант. «Это ты хоть прямо сейчас прямо в путь, а нам еще чуток времени надо. Мы ж не железные». «Я никого не тороплю», пожал плечами Кио. Он не спал всю ночь, но выглядел как огурчик, даже глаза не покраснели. «Скоро выходим», примиряюще сказал я. «Говорят, вы огнем плеваться умеете». «Это правда?» спросил маркетант у Кио. «Умеем», подтвердил тот. «Ну, и как это происходит? В животе ничего не жжет, не горит?» «Нет, конечно. Происходят специальные химические реакции, безвредные для моего организма», туманно пояснил киборг. «То есть боли нет? Спасибо предводителю. Чего нет, того нет». «Ясно», протянул маркетант. «Блин, даже не знаю, завидовать тебе или жалеть. Не надо ни того, ни другого. Просто принимайте меня таким, как есть». «Все», сказал я. «Пора идти, в дороге наговоримся. Далеко еще осталось?» «Считай, что уже пришли», сказал сержант. «Но проводником теперь буду я. Мне эти места известны так, как никому другому». Я посмотрел на маркетанта. Он развел руками. «Кио прав, это их территории». «Ладно», произнес я и обратился к сержанту. «Коли вызвался, так веди». Глава 18. «Так, мужики, что вам известно о полях смерти?» Как бы невзначай спросил Кио. «Ты из любопытства интересуешься или что-то еще?» Подозрительно сказал я. «Второе. КХМ», я на мгновение задумался. «Ну, они бывают разных цветов, гораздо закусить плотью, а их свойства зависят от окраса. Самое главное из того, что мне известно, это то, что любое поле, вне зависимости от цвета, лучше обходить стороной». «Я прав?» «В принципе, да. Но как быть, если иного пути нет?» Мы остановились. Внутри меня все похолодело. «Ты, братец, намекаешь, что впереди ждет неминуемая встреча с полем?» Кио кивнул. «Да, на пути будет участок, на котором когда-то было одно гигантское белое поле смерти. Потом что-то произошло, что именно, никому не известно, но поле вдруг начало делиться. Сейчас там вместо сплошного вспученного ковра с ножками, десятки полей поменьше, а между ними есть проходы. Лавируя, мы можем их обогнуть и оказаться у цели. К тому же, у меня есть то, что может помочь пройти через поле без особых проблем». «Погоди, а другого варианта нет? К примеру, обойти поле сторонкой?» – спросил я. «К сожалению, нет. Я только что получил сигнал через информационную сеть. 99-й узнал о том, что случилось, и отрядил погоню за нами. По нашим стопам идут почти все Кио из моей сотни. Что самое плохое, с ними собаки. Они разыщут нас, где бы мы ни попытались скрыться. Нужно идти вперед, не останавливаясь и не сворачивая». «Известие не из приятных», покачал головой я. «Выходит, что позади задница и впереди тоже, а мы должны выбирать одну из них. Выбор – это хорошо. Клянусь банкой тушенки», Кио шутил. «Допустим. А можешь уточнить, что так задело твоих бывших братьев по оружию? Неужели они такие мстительные и хотят расправиться с тобой и нами за то, что мы уделали 75-го, который в действительности был уже списан?» Задал резонный вопрос я. Сержант вздохнул. «99-му плевать на вас, меня и бракованного киборга. Думаю, они бы посмотрели на нашу выходку сквозь пальцы и не стали бы так рисковать, отправляя погоню. Все дело в предводителе. Это он почему-то заинтересовался вами, нашел что-то любопытное. Ах да, в сердцах протянул я. Пресловутый Деген, чтоб он провалился. Этого я сказать не могу, но предводитель требует от 99-го схватить вас и незамедлительно доставить в башню мозга. Живыми или мертвыми, ему все равно. Спасибо, успокоил, сказал я. К тому, что когда-то было одним гигантским белым полем смерти, мы вышли минут через 20. Перед нами был необъятных размеров пустырь, который издали казался чем-то вроде колышущейся на ветру простыни. Оно такое большое. Не смог удержать возгласа я, при виде открывшейся картины. А она завораживала. Мы смотрели на поле с пригорка, и теперь оно казалось уже не простыней, а скоплением белоснежных облаков, хаотично перемещавшихся и постоянно сталкивающихся друг с другом. Однако прежние частички единого целого вели себя как положено, столкновения не приводили к конфликтам. «Оно ведь должно чем-то питаться, не так ли?» – произнес маркитант. «Тут неподалеку когда-то было стойбище Ня, они регулярно приносили полю жертвы, в итоге так его раскормили, что оно разрослось до прежде невиданных размеров. Ну, и поговаривают, что прямо здесь во время древней войны залегла в полном составе целая пехотная рота натовцев. По ним жахнули из градов, все живое в фарш перемололи. Поля смерти любят подобные места», — пояснил Кио. «Правда, потом все изменилось, не ушли, поле стало самостоятельно искать кормежку. Думаю, из-за этого оно начало делиться. Мелкие поля постепенно расползутся. Лекция была интересной, признаю», — сказал я. «Теперь осталось понять, как мы сможем пробраться сквозь этот студень. Вряд ли нам удастся заранее проложить маршрут между свободными участками. Вся эта пузатая мелочь в вечном движении. По-моему, дело гиблое. У нас больше шансов выжить в схватке с твоими прежними друзьями. Они не мои друзья и никогда ими не были», — отрезал Кио. «Прости, я не хотел тебя обидеть», — повинился я. «Проехали. Как я уже говорил, у меня есть то, что нам поможет». Киборг протянул нам горсть непонятных предметов. Присмотревшись, я увидел, что это пуговицы с армейского бушлата. Взяв одну, покрутил перед глазами, понюхал и даже попробовал на зуб. Пуговица как пуговица, ничего необычного. Замечательно. Осталось выяснить, какой толк от этого предмета, произнес я, возвращая пуговицу киборгу. Сержант отрицательно повел подбородком. Оставь себе, пригодится. Это не простая пуговица. Она побывала когда-то в этом поле смерти. Я срезал ее с мертвеца. Даже так, интересно, а как ты это проделал? Проснулся маркитант, которому надоело следить за маневрами полей смерти. Технология примитивная. Все, что мне понадобилось, это аркан. Во время одного из рейдов я увидел мертвеца, погибшего в поле смерти. Я подцепил арканом его тело и подтащил на безопасное место. Особых трофеев снять не удалось, а вот пуговицы пригодились. Как в воду глядел, что понадобится, пустился в разъяснение киборг. «Прости, все равно не понимаю. Ну, срезал ты с одежды мертвеца эти пуговицы. И что теперь с ними делать, как они помогут пройти через поле?» Пожал плечами я. «Мы в комплексе встречались с полями смерти нечасто и мало знали об их повадках, так что моя неосведомленность была простительной». Киборг терпеливо продолжил объяснять. «Это одна из особенностей полей смерти, причем любого, вне зависимости от цвета. Если у тебя есть предмет, заряженный в конкретном поле, то он станет твоим пропуском, но только через то поле, в котором его зарядили. Запомни, не чай, это важно. То есть мы в любой момент можем смело ринуться туда и нам ничего не будет», — недоверчиво произнес я. «Лишь бы с собой была эта пуговица, если бы», — пророкотал киборг, которому только стальные нервы помогали терпеливо переносить мою любознательность. «Да, поле не станет физически препятствовать нам, но не забывайте, что оно все равно действует на любого, кто в нем находится. Среди нас нет мастеров полей, мы не знаем всех особенностей этого явления, потому надо сразу настраиваться на худшие. Изменения могут быть необратимыми, если мы задержимся внутри поля дольше необходимого. И кто поможет определить этот лимит?» – спросил я. «Сами почувствуем», – сержант ухмыльнулся. «Когда мы что-то почувствуем, будет уже поздно. С нами непременно произойдет какая-то хрень, и, как я уже говорил, лучше сразу настроиться на то, что она нам не понравится. Однако проблема решаема. «Слышали про березы-мутанты, и слышали, и видели», — сообщил я. «Хоть чем-то вы меня сегодня порадовали. Я уж думал, что вы из такой глухомани, что все на пальцах разъяснять придется», — облегченно вздохнул Кио. «Ты погоди радоваться», — заметил маркетант. «Березку эту мы видели, только при чем тут она и поле смерти? Не улавливаю связи». «Связь простая. Опытные люди всегда берут с собой в дорогу любой обрезок такого деревца, да хоть щепку. Это дерево служит неплохим индикатором действия поля смерти, почти как счетчик Гейгера для радиации, только без циферблата. Как только древесина из желтоватой превратится в пульсирующий багровым стержень, все, ребята, пора делать ноги. Надеюсь, у тебя с собой есть такая штука?» – прищурился я. «Я же сказал, что опытные люди всегда берут их с собой», – с некоторой обидой подтвердил Кио. «Ясно, вопросов больше не имею», – сказал я и добавил. «Приятно иметь дело с шаристым бойцом. Студень поля, должно быть, почувствовал наше приближение. По нему, как по морю, побежали белые барашки. Блин, ты точно уверен, что твои пуговицы сработают?» С сомнением в голосе спросил маркетант. «Сейчас проверим», — с ледяным спокойствием сказал Кио. «Я иду первым, вы за мной. Идем цепочкой, на расстоянии вытянутой руки, дистанцию не увеличиваем. Ни в коем случае не разбредаемся по сторонам. Вы меня поняли?» «Поняли, командир», — подтвердил я. «Если бы не поля смерти на своих ложноножках, эта земля ничем не отличалась бы от любой другой. Обычный гравий, коего полно на дорогах, правда, нет ни единого деревца, да что там, растительности вообще нет, но мало ли странных мест на свете». Я задумался и едва не потерял сержанта. Маркетант слегка подтолкнул меня, напоминая, чтобы не зазевался. «Можно ли назвать поля смерти живыми? Что это, просто какая-то субстанция или сложный, высокоорганизованный организм со своим мозгом и чувствами? Вряд ли мы когда-то узнаем ответы на эти вопросы. Главное то, что наш путь лежал через земли, которые эти создания считали своими, а с чужаками они предпочитали разбираться коротко и эффектно. Почти сразу мы увидели первые трупы. Когда-то это были не, но поля смерти постепенно начали превращать их во что-то совершенно необычное. Я даже не мог подобрать словесного эпитета для того, что тут творилось. Выглядело это крайне омерзительно, желудок запротестовал от увиденного, и я срочно перевел взгляд в другую сторону, иначе меня бы вывернуло наизнанку. Киборг шагал размашисто и легко. Не знаю, действовали ли это заряженные пуговицы, или он неким наитием мог выбрать путь, огибающий любое препятствие, включая невидимое, но пока что мы словно шли по длинному извилистому коридору, и никто не собирался преградить путь. Поля смерти, все более смахивающие на студень, не проявляли к нам интереса. Очевидно, пока что система чужой свой не давала сбоя. Нас будто не существовало. Однако я понимал, что наше продвижение не станет всего лишь увеселительной прогулкой. Что-то должно было случиться, и, конечно, это произошло. Глава 19. Я слышал, что поля смерти могут насылать мороки, но не ожидал, что они могут еще и поднимать мертвецов. Не стану спорить, может, это было всего лишь видение, галлюцинации в мозгу, призраки в отравленном сознании. Когда имеешь дело с полями смерти, ни в чем нельзя быть уверенным. Тут все происходит по иным законам, которые трудно понять обычному человеку. Для меня поднявшаяся армия мертвецов была такой же реальной, как и все остальное. Кио говорил, что в древности тут положили роту натовской пехоты. За несколько столетий трупы должны были разложиться или превратиться в мумии. Эти же выглядели так, словно их только что направили на боевое задание. Преимущественно молодые, упитанные, толстяков хватало. В обычную пехоту гребли всех подряд. Это же не морпехи с особыми требованиями к физическим кондициям. Кстати, среди них хватало и женщин. Видимо, во время войны они тоже считались мобилизационным ресурсом. Эти амазонки мало чем отличались от мужчин, их формы были далеки от соблазнительных, а оружие и всякой снаряги на всех навьючивали одинаково. Правда, в отличие от тел, одежда натовцев все же истлела. На восставших бойцах были клочки того, что когда-то было камуфлированными куртками и штанами, с защитных шлемов слезло покрытие, изъяли многочисленные дыры, причем многие с оплавленными краями. Кевларовые бронежилеты были порваны в клочья, похоже, это поле умело сохранять органику, а к остальному не было столь же бережливым. От бойцов почему-то валил пар, будто они только что выскочили из бани на мороз. Лица, руки, те части тела, которые виднелись через лохмотья, выглядели красными, словно ошпаренными. Должно быть, поле смерти помнило, что отряд нашел свою гибель под реактивными снарядами, и это отразилось в облике поднятой роты мертвецов. У большинства в руках старинные автоматические винтовки М-16 с примкнутыми ржавыми штыками. Лезвия направлены на нас, рты открыты и перекошены в злобной гримасе. Воображение дорисовывало их отчаянный крик. Зомби шли убивать. Неизвестно, что гнало их. Жестокая воля полей смерти или собственные инстинкты мертвецов. Но это была жуткая в своей фантасмагоричности картина. Они возникали из ниоткуда, просто выходили вдруг из-за ближайшего поля смерти, выстраивались в подобие строя и целенаправленно шагали на нас. Никто не знает, как можно убить того, кто уже мертв. Можно было бы спасовать перед этой задачей, но киборг, шагавший впереди, нашел решение. Он не стал тратить драгоценные боеприпасы, вряд ли бы пули смогли нанести вред зомби. Сержант выхватил из рук ближайшего мертвеца М-16 и нанес мощный удар прикладом по обезоруженному противнику. Стоило только мертвецу упасть, как он больше не сумел подняться, его будто приклеило к земле, распластало на ней, как тот не старался, освободиться ему уже не удалось. Но на этом его муки не закончились. Потом сверху ударил невидимый пресс, тело пехотинца расплющилось, превратилось в блин, и тогда поверженный закричал. Это был нереальный в своем ужасе и отчаянии крик, в котором переплелись ненависть и такая вселенская тоска, будто бы в душу того, что когда-то было солдатом, вбили ледяной кол и теперь ворочали им из стороны в сторону, чудовищно терзая и без того измученную плоть. Я вздрогнул, вопль добрался до меня, я провел рукой по ушам и обнаружил на них кровь. Этот крик буквально буравил, как сверло. Погибая во второй раз, мертвецы хотели утащить за собой и врагов на тот свет. «Чего стоите, делайте, как я», — прохрипел Кио, которому досталось не меньше нашего, но он не выбросил М-16, окрушил винтовкой уже нового врага. Я сбил с ног жирную негритянку, должно быть питавшуюся в настоящей жизни одной химической дрянью под названием фастфуд. Она упала на спину, комично задергав конечностями, как опрокинутое насекомое. Винтовка вывалилась из ее рук. Я подхватил оружие и как раз вовремя. В спину едва не уперся штык от тощего ботаника в очках. Я с легкостью парировал его удар, и при жизни этот тип не отличался силой. Что с него взять? Вряд ли поднимал что-то сильнее ноутбука, перед тем как его забрили в армию, а после смерти и вовсе превратился в доходягу. Удар, штык прошивает камуфляж, как тряпку. Где этот горе воин потерял бронежилет и почему свой капрал или сержант раньше его не убил? Очкарик шамкает ртом, в котором зубы как на подбор, белоснежные, без малейшего признака налета. Бью ему в живот, пехотинец оседает на пятую точку и сразу же взрывается бесформенной кляксой. Вот уж приплющило так приплющило. Почти над самым ухом еще один душераздирающий вопль. Это маркитант пластает своего противника. У меня снова теплая струйка на щеке. Не сомневаюсь, что это моя кровь. Еще чуть-чуть, и мы, наверное, оглохнем. Кио вошел в раж, он с такой силой размахивает М-16, будто Илья Муромец палицей, и каждый замах валит сразу несколько пехотинцев. Не ожидал, что вражеская автоматическая винтовка может оказаться такой крепкой. Хотя не удивлюсь, если все дело в том, что она пробыла в поле смерти. Но мертвецов не становится меньше, все же в роте человек 100. Если не больше, я понятия не имею, какое в войсках НАТО было штатное расписание, к тому же оно могло отличаться в зависимости от страны участника. Эти, вероятно, американцы, вон у ближайшего на груди виднеется футболка с надписью «Господь, да хранит Америку». Ну и эмблемы с полосатыми флажками не у всех еще превратились в нечто непотребное. Собственно, мне все равно, кого плющит теперь уже моя М-16. Американцы это... французы или немцы из Бундесвера. Когда-то они пришли на мою землю, вторглись сюда своим грязным сапогом. Мои геройские предки дали им отпор. Что же, пришла пора показать, что и потомки не лыком шиты. Возле маркитанта расплывается новая клякса, эдак он скоро обгонит меня. Я бью прикладом в челюсть дородному чуваку с тройным подбородком. Они явно жрали из одного корыта с той толстухой. Натовец оказывается на удивление стойким. Хоть приклад вынес ему полчелюсти, Гаврику хоть бы хны, даже глазом не повел. Я толкаю его плечом, 100-килограммовая туша из жира прилипает к матушке земле, где ее ждет строгий и справедливый финал, а мне в барабанную перепонку будто втыкают шило.